одеяло, за это себя предавая анафеме. Она вышла из пены, худой отпечаток плеча, оставляя на кафеле, их она тебе. Доигрался ты, старый дурак, вот и вся эпитафия. На город падает тьма, засыпает шпана, просыпается мафия. Там под нами кабашась муравейник, разевает пасть, как ротвейлер. Учит выживать параллельно к тому, как в это время те, кто наверху, учит решать уравнения. И пока город вертикально поделен, она хватает машинально постели. Даже не просыпаясь, мой член, я улыбаюсь ей, понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно, все это началось с того звонка в понедельник. Марк, привет, это Кира. Марк, ты вообще хоть что-то написал? Тебе рукопись через месяц сдавать. Тут еще какой-то повернутый фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но, видимо, он может от тебя дозвониться.